Часть шестая. Германия. Нож в спину и карьера ефрейтора Гитлера. Немцы восторженно отправлялись на войну. На армейских вагонах писали «Экскурсия в Париж». Победные реляции воспламеняли толпу. «Вы вернетесь домой раньше, чем листья упадут с деревьев», обещал своим солдатам кайзер Вильгельм II в августе 1914 года. «Меч решит исход битвы. На нас напали, но никому не удалось покорить Германию. Бог на нашей стороне, как он был на стороне наших предков».